прекрасны смысл жизни всей. Я могу искать тысячу лет, но не найду такого, как ты. Я могу кричать, что сам себе Бог, но ты один даешь всем жизнь. Первая любовь, великий, прекрасный, пролитая кровь. Я могу искать тысячу лет, но не найду такого, как ты. Я могу кричать, всем жизнь. Склонюсь перед тем, кто солнце и звезды поставил светить нам всем. Склонюсь перед тем, кто больше всего, всей боли и всех проблем. Склонюсь перед тем, светить нам всем. Склонюсь перед тем, кто больше всего, всех боли и всех поставил светить нам всем. Склонюсь перед тем, кто больше всего, всей боли и всех прав.